На столе на газетной скатерти стояла зажженная керосиновая лампа. Горкой лежали бутерброды с колбасой. Ждали своей участи сочные помидоры вперемешку с зелеными пупырчатыми огурчиками. Еще был свежий молодой лучок, крупно нарезанный хлеб и обязательные плавленные сырки в круглых баночках. И бутылки. Самые разные, в основном водка дешевых сортов. Из вина было несколько пузырей классического портвейна на любителя. Особняком стояло марочное пиво. Пива было много. «Но, друзья мои!» – пробасил хозяин, оглядывая стол и гостей теплым взглядом. «Чем богаты, тем и...» И, не закончив фразу, махнул рукой и потянулся за ближайшей бутылкой. Зазвенели стаканчики 100-граммовки. Забулькала водка. Праздник начался. Семен выпил полстаканчика водки за здоровье хозяина, полстаканчика за хату, чтобы стояла и не разваливалась, а больше водку пить не стал. Приналёг на пиво. Не любил Семён 40-градусную, не жаловал её. То ли дело пиво. Самый демократичный и вкусный напиток, безвредный. Вот этот безвредный напиток и подвёл Семёна, потому как лёг на водку, да ещё с устаткой на пустой желудок. Но это потом случилось. А пока что сидел Семён на ящике, плечом к плечу, с Бартом и Евтушенко. Попивал тёмное пиво из горлышка и понемногу грыз бутерброд. Есть ему что-то расхотелось. После 2-3 стопок друзья-собутыльники развеселились, пошли разговоры о делах светских, о скандалах городских, о новостях, не очень афишируемых. Как-никак, а народ здесь собрался, к информации доступной, газетчики одно слово. Однако темы себя быстро исчерпали. Светская жизнь, в отличие от столицы, здесь не бурлила, была серая и тоскливая. Скандалы были мелкие, без должного размаха, и вызывали не изумление и возмущение, а одно лишь раздражение своей убогостью. Неафишируемые новости касались лишь бюджетных злоупотреблений местной администрации, купленных должностей и непонятных перестановок в городском управлении. Какой город, такие новости. Семен немного заскучал, решив дождаться, когда собеседники наконец дойдут до нужной кондиции, когда пойдут анекдоты и общий треп на более интересные темы. Он временно отошел от разговора. А так как просто сидеть и напиваться пивом было скучно, то достал Семен папку, ту обгорелую, под себя вместо сидушки подсунутую, положил ее на колени и развязал тесемки. Где-то в глубине души надеялся Семен, что в папке окажется что-нибудь неожиданное, особое. Может, рукопись какая, о делах давних повествующая, которую можно было бы переработать и издать, или какие другие бесценные документы, таинственные и жутко важные. Компромат какой-нибудь, откровение. Но ничего подобного в этой папке не было. А была в ней толстая пачка газет, пожелтевших от времени, местных и центральных. Очень-очень старых газет, конца 40-х, начала 50-х годов. С одной стороны, конечно, жаль, что не рукопись. Но с другой, если разобраться, весьма даже любопытная находка. Настоящее свидетельство давно минувшей эпохи. Сиюминутное отражение неизвестной Семену действительности, далекой от него, как неолит, или даже как юрский период. Было Семену отроду 22 года. Был он молод, здоров, неплох собой. Плечист, роста выше среднего, темноволос. И он, разумеется, никак не мог застать тех времен, когда печатались эти газеты. И вообще о годах, прошедших до своего рождения, имел он крайне смутное, противоречивое представление, больше созданная телевидением, чем школьными учебниками истории. История, впрочем, так же, как и политика и бизнес, его никогда особо не интересовала, даже в школе. Хотя большинство его сверстников уже в начальных классах прекрасно осваивали азы купли-продажи, а о политиках знали гораздо больше, чем учительница математики о своем предмете. Вот такой он был неправильный, этот Семен. Не от мира сего. Наверное, потому и не пошел он в большой бизнес по окончанию школы, и в малый не пошел, а поступил в технический университет, где обучался последние годы всяким, мало кому сейчас нужным, премудростям, и зачастую жалел об этом в своем необдуманном поступлении, потому что уже на втором курсе понял, что техникой ему заниматься неинтересно, а интересно Семену было писать всякие фантастические истории, в которых придуманная им действительность была гораздо интереснее, чем та, в которой он жил. Для Семена, разумеется. И неоднократно подумывал Семен бросить к чертовой матери опостылевшую ему учебу, уехать в Москву из родного города и поступить там в литературный институт, чтобы обучаться писательскому делу по-серьезному. профессионально. Да не получилось что-то. То одно мешало, то другое. После первого курса призвали Семена в армию, где он отслужил свои 2 года в глухомане, в лесах, в системе ПВО, в техническом расчете. От беспросветной таежной тоски его спасали лишь рассказы, которые он неустанно писал, придумывая темы во время боевых дежурств, да редкие попойки с друзьями. Чего-чего, а казенного спирта на точке хватало. Проблемой было не спиться за эти 2 года. В родной город Семен вернулся с десятком больших рассказов в 2 толстых тетрадях. Рассказах не о воинской службе, не о таежных приключениях. Случалось с ним и такое. Тайга есть тайга. А о невозможном, о несуществующем. Были в тех рассказах и космические пришельцы, и драконы. Всякие колдуны-злодеи, да лихие богатыри тоже имелись. Много чего было, и все эти рассказы один за другим опубликовала местная газета, куда семеновские сочинения попали совершенно случайно. Он дал почитать их одной своей хорошей знакомой, бывшей однокласснице. А одноклассница, оказывается, уже 1,5 года работала в той газете, в редакторском отделе. Вскоре рассказы были напечатаны в нескольких ежемесячных приложениях, специально посвященных фантастике, что само по себе было для Семена настоящим потрясением. Он-то думал, что фантастику в газетах печатают только лишь по знакомству или за взятку. Семен восстановился в университете и продолжал, как прежде, посещать занятия, но вскоре охладел к учебе. Не интересовали его больше технические знания, хоть ты тресни. Хотелось чего-то другого, а чего именно было непонятно. Вот тогда-то и появилась у Семена мысль бросить все и начать заново, как душа требовала. Так что был Семен сейчас на перепутье, но никак не мог сделать решительный шаг. Наверное, смелости не хватало резко изменить свою жизнь. Но судьба сегодня позаботилась за него сама. «А что это у тебя такое?» Вдруг поинтересовался сосед Алексей, который был старше Семена почти в 2 раза, но с которым Семен был давно на «ты», как, впрочем, и со многими остальными в редакции. Случалось уже вместе водку пить, а кто же после совместной выпивки выкать друг дружке будет? Не по-русски оно, не по-свойски. «Ну-ка, ну-ка». Барт отложил в сторонку, взятую было в руки гитару, обязательную спутницу его гостевых походов. Забрал с Сениных коленок газеты вместе с папкой. «Это где ж ты, Семен Владимирович, такой архивчик раскопал?» Евтушенко с изумлением рассматривал газеты, одну за другой, близко поднося их к своим очкам. Света от керосиновой лампы было маловато для нормального чтения. Приходилось чуть ли не лозить носом по строчкам. «Гляньте-ка, Берия в президиуме, а вот и товарищ Сталин собственной персоной, на всю полосу!» Алексей с удивлением глянул на Семена. «Ты что, братец, от фантастики к соцреализму перешел? Материалы собираешь? Ну, старик, после Солженицына тебе там делать нечего!» И снова уткнулся в газету. «Что случилось?» В разнобой зашумели остальные. И забыв о только что произнесенном хозяином дома тосте, о поднятых стаканах, нетерпеливо потянулись через стол. Посмотреть, что же там такое происходит. Ветхие листы сразу разошлись по рукам. «Какой еще реализм?» – возмутился Семен, едва успев отобрать себе газету с портретом Сталина. «При чем здесь реализм? В папке они лежали, газеты эти. Я ее возле костра подобрал. Думал, там какие документы важные. А оказалось, вот что». Семен пригляделся. «Правда называется. Орган Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Здесь так и написано». «В каком смысле орган?» Он с подозрением уставился на Евтушенко, словно это именно он подсунул ему такую странную газету. «Молодой ты еще, чтобы в таких вещах разбираться!» От души хохотнул журналист Давыдов. «Не о том думаешь, не о тех органах. Дай-ка мне свою газету». Он протянул Семену в обмен другую. «Почитай лучше нашинскую, местную, от 52-го года, почти свежая». И зашелестел отобранный у Семена правдой. На некоторое время в комнате стало тихо. Развернувшись к лампе так, чтобы свет падал на страницы, полутрезвый народ углубился в чтение, явив собой классическую композицию для картины «Изба-читальня». Скажем прямо, такое могло произойти только лишь с журналистами. Ни одна нормальная застольная компания не променяла бы произнесенный тост и полные стаканы на какие-то там старые газеты. О чем чуть погодя и сообщил раздосадованный Филиппов, принципиально не читавший никаких газет.